сколько времени Массина будет наблюдать за камерой. Он не может быть уверенным, что деньги находятся именно там. Это только предположение. Нужно подумать, как нейтрализовать Скотта. Он открыл дверь кабины и вышел в магазинчик. «Джонни, подойди. Я представлю тебя Сальваторе», — прокричала Фреда. Она болтала с пузатым маленьким человечком, стоящим за прилавком. Тот протянул руку Джонни. «Рад с вами познакомиться», — заявил он. «Это сюрприз. Мисс Фреда никогда не говорила, что у нее есть брат. Добро пожаловать, Лидус Брик». Пожимая ему руку, Джонни быстро оглядел его. Лысый, лет 60, с большими усами и маленькими глазками. «Я здесь проездом», — сказал Джонни. «Еду в Майами по делам». «Вы хорошо устроились?» «Да, неплохо». Его маленькие глазки уставились на Джонни. «Вы итальянец, как и я?» «По матери», — ответил Джонни. «Наш отец швед». Он повернулся к Фредди, которая утвердительно кивнула головой. «Но вы записаны по фамилии матери, не так ли?» «Да». Молчание. «Симпатичное местечко абсолютно не располагает к труду». Джонни принужденно засмеялся. «Фреда мне писала об этом уголке, но я не думал, что здесь так чудесно». «Вы любите рыбную ловлю?» «Да, она мне очень нравится. Вчера у меня был неплохой улов». Лицо Сальваторе озарилось улыбкой. «Значит, вы рыбак. Мне нужен килограмм мяса и дюжина яиц», — прервала их разговор Фреда. Сальваторе поспешил в кладовую. Джонни и Фреда обменялись взглядами. Через 10 минут, поболтав еще немного с хозяином, они сели в лодку. Сальваторе наблюдал, как они уезжают. Приветливое выражение исчезло с его лица. Он порылся под прилавком, быстро нашел вчерашнюю газету и прочитал объявление. Какое-то время он изучал фотографию, потом взял карандаш и пририсовал бороду. Посмотрев еще раз, он пошел к телефонной будке и набрал номер. «Здесь Сальваторе из Лидусбрика», — сказал он. «Это по поводу Джонни Биандо. Только что тут был тип, которого тоже зовут Джонни, и он похож на него». «Какой тип?» Сальваторе объяснил. «Значит, она утверждает, что этот парень ее брат. Почему он не может быть ее братом?» «У этой девки есть муж, который держит ее на голодном пайке. Мне кажется, она скажет что угодно, лишь бы иметь под боком мужика. Так что я готов держать пари, что этот парень ее удовлетворяет». «Хорошо, я пришлю кого-нибудь. Нужно проверить еще сотни сообщений, но я пришлю кого-нибудь». «Когда?» «Откуда я знаю?» «Когда будет кого послать?» «А если это он, я получу награду?» «Да, если это он», — ответили на том конце и повесили трубку. Стук мотора делал всякий разговор невозможным. Джонни размышлял. «Хозяин магазина разбудил в нем чувство опасности. Ему нужно было позвонить Сэмми, но только сейчас он осознал риск, которому подвергался». «Повсюду люди мафии. Значит, они наблюдают за камерой хранения автовокзала». Сидя в лодке, обдуваемый ветерком, он вдруг почувствовал, что и здесь его подстерегает опасность. Они подплыли к домику. Пока Фреда привязывала лодку, он поднялся на палубу и сел в бамбуковое кресло. «Ну и что?» Она стояла перед ним, и он должен был поднять голову, чтобы взглянуть ей в лицо. Они наблюдают за камерой хранения. Глаза молодой женщины выражали такое разочарование, что он почувствовал себя неловко. «Ее интересуют только деньги», — подумал он. Она села рядом. «Что будем делать?» «Совершенно верно. Что делать?» Он молчал, глядя на воду. «Когда я задумал эту комбинацию, моя милая, я понял, что нужно иметь терпение. Я знал, что деньги опасно тратить раньше, чем через 2 года». Она замерла. 2 года? Пока деньги находятся в ящике, они в безопасности. Если мы попытаемся их оттуда взять, попадемся оба, а Массина получит свои деньги обратно. Но когда-нибудь ему надоест наблюдать за камерой хранения. Это может продолжаться месяц или даже полгода. Но я поддерживаю контакт с Ист-Сити. Меня предупредят, когда наблюдение будет снято. Необходимо ждать. Надеюсь, ты не собираешься оставаться здесь 6 месяцев. Да, мне нужно работать. Я не очень хорошо знаком со шхунами. Пойду в Тампа, там я найду себе работу. А я? Что будет со мной? Тон Фреды заставил Джонни посмотреть на нее. У меня есть немного денег. Мы не будем купаться в золоте, но если ты захочешь поехать со мной, буду только рад. Какую сумму ты украл? Ты мне так и не сказал. И он решил не говорить ей правды. 50 тысяч долларов. «Ты рисковал своей шкурой ради 50 тысяч?» «Да, я хочу шхуну и смогу купить ее за такую сумму». Она внимательно посмотрела на него, и он понял, что она не поверила. «Там больше, да? Ты не доверяешь мне». «Я не знаю. У меня не было возможности пересчитать их. По-моему, там больше 50 тысяч, но не намного». Он искоса наблюдал за ней и добавил угрюмо: «Ты думаешь удовлетвориться 10 тысячами или погнаться за 50?» Она покачала головой. «Нет. Я пытаюсь представить себе жизнь на шхуне». Но он понял, что она лжет. «Не делай то, о чем можешь пожалеть потом. Ну, предположим, ты позвонишь этим адвокатам. Я тебе расскажу, что произойдет дальше. 5 или 6 парней придут сюда. Они попытаются взять меня живым, так как им нужно узнать, где спрятаны деньги. Но живым я им не дамся. Я видел, что делают с теми людьми, которые пытались обмануть Массина. Их привязывали к стулу и били, стараясь сразу не убить. Им ломали одну кость за другой и в конце концов цепляли на крючок за подбородок и подвешивали вместе со стулом. Вот потому-то я и не дамся живым. Поднимется стрельба, и ты получишь пулю, а не 10 тысяч, поверь мне, милая. Их никто не получит. Это ловушка. Поэтому не делай того, о чем будешь сожалеть всю жизнь». Она задрожала, потом положила руку на колено Джонни. «Я тебя не предам, уверяю, Джонни. Но, Эд...» «Да, я об этом думал. Ты ему вот что скажешь. Ты хотела обыскать мой чемодан, когда я был на рыбалке, но он был заперт на ключ». Тогда, после моего возвращения, ты поехала в деревню и позвонила адвокатам. Ты им рассказала обо мне. И что ты думаешь, тебе ответили? Он посмотрел на нее. Они тебе ответили, что этот человек уже найден в Майами, и поблагодарили за усердие. Как ты думаешь, Эд клюнет? На лице Фреды появилась улыбка. «Блестящая идея, но нужно потратить деньги на телефонный звонок. Я уверена, что он не будет проверять. Я останусь здесь до конца недели, а потом скажу ему, что уезжаю. Мы возьмем машину, о которой ты говорила, и переедем в Тампа». «Зачем ждать? Почему не уехать завтра же?» «Это не лучший вариант. За следующие 5 дней ты влюбишься в меня и оставишь ему письмо, в котором сообщишь, что мы уезжаем вместе. Если же скрыться сейчас, это может показаться подозрительным. Он, может быть, даже рискнет позвонить адвокатам, наведет справки в деревне и найдет человека, у которого мы взяли машину. После этого мы далеко не уедем. Поверь мне, милая, это дело требует терпения». «Ждать, Боже, я только этим и занимаюсь». Фреда поднялась. «Да чего мне надоела такая жизнь? Лучше иметь такую жизнь, чем никакой. Пойду-ка я половлю рыбу». Он оставил ее на палубе и отправился в комнату. Закрыв дверь на ключ, он вытащил чемодан, открыл, достал рубашку и порылся в нагрудном кармане. Он вытащил ключ от камеры хранения и посмотрел на него. На ключе был выгравирован номер камеры — 176. Ключ стоимостью в 186 тысяч долларов. Сидя на кровати, он снял ботинок, вложил ключ и одел.